Глава 19. Ник стояла в гостиной Карлоса и смотрела на входную дверь. Что, черт возьми, сейчас произошло? Ее сумка лежала на полу у дивана, она порылась в ней в поисках телефона. «Вы сейчас где? Походу, мы с Карлосом только что расстались». В ожидании ответа Кортни или Даны она собирала свои вещи по всему его дому. Толстовку из Стэнфорда с капюшоном, которую она оставила в его шкафу несколько недель назад, заколки для волос на тумбочке, маленькую бутылочку кондиционера для волос в душевой. Пока Ник ходила и кидала свои вещи в сумку, ее все больше и больше охватывала злость. В чем, черт возьми, его проблема? С чего он решил, что может бросаться на нее со словами «я люблю тебя», а потом злиться из-за того, что это не вызывает у нее восторга? Угораздило же ее связаться с парнем настолько самонадеянным, чтобы воображать, будто его любовь — божий дар для любой женщины. «Вот черт, я в магазине, не могу уйти. Приедешь сюда? У меня есть бурбон на складе». Ник надела туфли и достала ключи из сумки. «Буду через 15 минут». Она с самого начала знала, что он высокомерен и думает, будто знает все на свете. Но позволила себе не обращать на это внимания, ведь с ним было весело, а ей вообще не следовало с ним встречаться. Учитывая трафик и сложности с лос-анджелесскими парковками, у Ник ушло полчаса на то, чтобы добраться до Кекса-парка. Полчаса самой агрессивной музыки и фантазии о том, как она бьет машины бейсбольными битами. Поэтому, когда она подошла к магазину и увидела очередь весело болтающих и счастливых людей у двери, то едва удержалась от того, чтобы прорваться сквозь толпу, как таран. К счастью, Ник вовремя пришла в себя и не поставила под угрозу бизнес своей подруги. Она развернулась и зашагала по переулку к задней двери. Естественно, тут же вспомнила о том, как Карлос спас их, когда у Кортни случился кексовый кризис, и обо всем, что произошло позже той ночью. Да провались он пропадом. Она прошла через кухню в магазин. «Привет», — сказала она Кортни, подойдя к ней сзади. Подруга подпрыгнула и обернулась. «Вот черт, ты напугала меня до смерти! Я боялась, ты застрянешь в этой очереди!» Ник покачала головой. «Я увидела толпу и вошла через заднюю дверь. Но это же здорово! Смотри, сколько тут народу! А сейчас только 9 утра!» Кортни кивнула и положила полдюжины кексов с посыпкой в коробку. «Знаю, вчера было то же самое. Лос-Анджелес Таймс опубликовала статью о магазине на этой неделе. И кроме того, кто-то из Food Network...» Food Network — специализированный телевизионный канал, транслирующий программы о еде и кулинарии. «Побывал у меня на днях и разместил в Инстаграме все купленные у меня кексы. Так что люди сходят с ума». Как она могла всего этого не знать? Она была в курсе всех мельчайших подробностей, происходивших с магазином Кортни за последний год, а статью в «Таймс» пропустила? «Это так круто, Кортни!» — воскликнула Ника, обняла подругу. «Ты суперзвезда!» Кортни обняла ее в ответ, но быстро вернулась к своим кексам. «Да, все это здорово для бизнеса. Надеюсь, мне удастся не облажаться. Этим утром я испекла втрое больше кексов с самыми разными вкусами, подумав, что сегодня опять будет наплыв народу и неплохо бы извлечь из этого выгоду. Скрести за меня пальцы». Ник подняла скрещенные пальцы, когда они вошли в заднюю комнату. «Дана написала, что она уже в пути», — проинформировала ее Кортни. «Скажи ей, чтобы шла через заднюю дверь. Я приму еще несколько заказов и вернусь сюда, как только смогу сделать перерыв. Хорошо? Ничего не рассказывай, пока я не приду». Ник села на один из стульев у рабочего стола Кортни, посмотрела на поднос с пряными шоколадными кексами и взяла один с кокосом и лаймом с подноса, стоящего рядом. Внезапно весь гнев покинул ее. Стало просто грустно. Еще один удручающий конец отношений. И этот разрыв был хуже, чем любой другой со времен Джастина. Ей действительно нравился Карлос, черт возьми. Дана вошла через 5 минут, одетая в спортивный костюм. «Привет, вот ты где? Там настоящее столпотворение!» «Привет!» Ник встала, чтобы обнять ее, несмотря на пропотевшую одежду подруги. «Как у вас дела с Натали?» Дана просияла. «Отлично! Мы как раз заканчивали совместную тренировку в спортзале, когда я получила твое сообщение». Дана посмотрела на нее. «Впрочем, об этом мы можем поговорить позже. «Ты в порядке?» Ник покачала головой. «Не особенно». Дана притянула ее ближе. «О, милая, что случилось?» Ник позволила себе ненадолго расслабиться в крепких объятиях подруги. «Не могу тебе ничего сказать, пока Кортни не вернется, потому что она прибьет вас обеих, да». Кортни зашла на кухню с тремя чашками кофе на подносе и поставила их на стол. Открыла шкафчик, сунула руку в заднюю часть, достала бутылку бурбона и налила по глоточку в каждую из чашек. «Ладно, что он сделал? И насколько болезненной должна быть его смерть от моих рук?» Ник сделала глоток кофе и поморщилась. Там было куда больше бурбона, чем она ожидала. «Сказал, что любит меня. А когда я не ответила, пришел в ярость. Сказал, что я использовала его и бросила, как и всех остальных мужчин, с которыми встречалась. И выбежал из собственного дома. Ну, знаешь, стандартная процедура при разрыве с Ник». Она вздохнула и снова потянулась за своей чашкой. Кортни покачала головой и подлила ей в кофе еще бурбона. «Хорошо. Очевидно, что сейчас мы его ненавидим, но подробности все равно нужны. Он сказал, что любит тебя. Ты предполагала, что это может произойти? Ты была рада, что он это сказал? Как так вышло, что он заставил тебя чувствовать себя дерьмово? Что произошло между словами «я люблю тебя» и «побегом из дома»? Мне кажется, здесь пропущен большой пласт информации». Ника опустила глаза и поняла, что на ней все еще была старая футболка Карлоса из Калифорнийского университета. Она потянулась за следующим кексом. «Нет, я этого не предполагала. Вывалил это на меня, как снег на голову с утра пораньше. И нет, конечно, меня это не обрадовало. Вы же знаете, как я отношусь к «я люблю тебя». Мне это вообще непонятно. Все было так хорошо, и надо же было ему все испортить». «Ты это ему и сказала?» — спросила Дана. Ник пожала плечами. «Если и так, что с того?» «Типа того, у нас была договоренность. Мы ведь это обсуждали. Карлос сказал, что не хочет серьезных отношений. Я доверяла ему. А потом вдруг утром он обрушивает на меня эту чушь из серии «Я люблю тебя»?» Дана прищурила глаза. «Когда ты говоришь «типа того», что именно ты имеешь в виду? Что конкретно ты ему сказала?» «О, боже! Теперь Дана, как истинный романтик, расстроится из-за Карлоса. Я сказала ему, что он, вероятно, просто разволновался из-за вчерашних событий. Ой!» Она только сейчас поняла, что написала им о ситуации с Джесси, но так и не сообщила последние новости. «Ребенок родился прошлой ночью. С девочкой и мамой все в порядке». «О, это так здорово!» — воскликнула Дана. «Но погоди! Ты сказала ему, что его просто переполняют эмоции из-за произошедшего? Ты не подумала, что это может его обидеть?» «Ну да, теперь ей тоже так показалось. У меня не было возможности обдумать свои слова. Слушай, я была взволнована, когда он обрушил на меня эти свои признания, ясно? Да еще с самого утра. А вам прекрасно известно, что я далеко не жаворонок. Плюс я была измотана, потому что провела несколько часов в больнице. А потом мы вернулись к нему дома поздно ночью и...» Кортни перебила ее. «Подожди секунду. Вы оба были в больнице? Как это произошло? Когда?» «Так много всего случилось за последние 24 часа». «Это долгая история. Я вам писала, что была у него дома, помогала готовить энчиладос для его двоюродной сестры и...» Она увидела, как Дана и Кортни переглянулись и остановились. «Что? Что означает этот взгляд?» «Ничего», — ответила Кортни. «Продолжай. Ты помогала ему готовить энчиладос для его беременной кузины и...» Ник поняла, что их реакция означает что угодно, только не «ничего», но все равно продолжила. «И мы только поставили первую партию в духовку, когда кузина позвонила ему из больницы. Поэтому он помчался туда, а я осталась, чтобы закончить их печь». «Почему они заставляют ее снова пережить все вчерашние события? Им это и так известно. Она писала им. Важно здесь было только то, что Карлос все испортил». «Но как ты очутилась в больнице?» — спросила Кортни. «Я написала ему, чтобы узнать, как у них дела. И он ответил, что все очень напряжены и голодные, поэтому я упаковала противень энчиладос и вместе с бумажными тарелками отвезла в больницу. Именно так я оказалась там, когда они узнали, что с Джесси и ребенком все в порядке. Мы все испытали огромное облегчение». Она была так счастлива прошлой ночью. «И почему сегодня утром все это должно было развалиться?» Кортни и Дана снова обменялись тем же самым раздражающим взглядом. Почему они так странно смотрят на нее и друг на друга? «Ты привезла им еду в больницу. Он просил тебя об этом или...» Дана подняла брови. Ник покачала головой. «Нет. И, кстати, когда я вошла в приемную, не было похоже, что его обрадовало мое появление. Он едва взглянул на меня, а его сестре пришлось вмешаться, чтобы ответить на вопрос его мамы, откуда вы знаете друг друга». Она думала, что в конце концов он смирился с ее приходом и даже был рад видеть ее там. Вот почему его слова, сказанные этим утром, были словно пощечина. «Я попыталась уйти после того, как оставила еду, потому что он, кажется, не был в восторге от моего присутствия, но его мама настояла, чтобы я осталась и поела. Очевидно, мне не следовало приезжать. Сегодня утром в числе других обвинений он бросил мне: „Не могу поверить, что познакомил тебя с моей семьей. Как будто это автоматически делало нас женатыми или что-то в этом роде“». Она еле сдержала подступившие слезы. «И тогда он сказал, что лучше бы я не приезжала». «Да и вообще», — заговорила Ник, прежде чем кто-то из подруг смог произнести что-нибудь утешительное, что точно заставило бы ее расплакаться. «Разве это странно, что я привезла им еду в больницу?» Дана положила руку ей на плечо. «Это просто... это не похоже на тебя, вот и все». Ник стряхнула руку и откусила огромный кусок кекса, попыталась успокоить себя жеванием. Не подействовало. «Не ожидала услышать нечто подобное от одной из своих лучших подруг. Ты считаешь, я не привезла бы еду в больницу, если бы что-то случилось с кем-то из твоих родных?» Дана снова потянулась к ее руке. «Конечно, я не сомневаюсь в этом. Именно об этом я и пытаюсь тебе сказать. Ты бы сделала это для меня или Кортни, еще, возможно, для горстки других людей. Но это и все. Я люблю тебя всем сердцем, Ник, но ты не напрягаешься ради людей, которые тебе безразличны. Я не могу представить, чтобы ты делала что-то подобное для кого-либо из парней, с которыми встречалась за последние 5 лет. Конечно, ты бы скинулась на цветы, еду или что-то еще, если бы это организовал кто-то другой, но посещение больницы? Ну уж нет». Ник обдумывала ее слова. «Ладно, в этом Дана права. Даже если это правда, какое это имеет значение? Я не говорю, что он мне безразличен. Более того, я сказала ему, что он мне не безразличен. Но он повел себя так, как будто я сравнила его еду с Тако Белл или что-то в этом роде. Я предложила ему оставить все как есть и притвориться, что он никогда не признавался мне в любви». «И что он ответил?» — поинтересовалась Кортни. Ник опустила голову на руки. Жутко разозлился. «Почему люди думают, что я люблю тебя?» — самые важные слова, которые можно сказать человеку. «Зачем он вообще это сделал?» «Ник». Голос Кортни был нежным, а это означало, что она собиралась сказать что-то неприятное. «Почему тебя так пугает, когда кто-то говорит, что любит тебя?» Она покачала головой. «Это меня не пугает. Просто я знаю по опыту, что именно после этих слов все идет под откос». Дана вздохнула. «Джастин действительно хорошо потрудился над тобой, не так ли? То, что он был мудаком, не значит, что они все будут такими». Ник положила голову Дане на плечо и подумала возразить, что это не имеет никакого отношения к Джастину, но какой смысл? Кортни встала, взяла бутылку бурбона и налила еще во все их чашки. Ник сделала глоток и вздохнула. «Я теперь почти не думаю о нем. Кроме того случая, когда делала очерк о защитнице его любимой команды для GQ и представила его лицо, когда он увидит мое имя под материалом. Ну, еще когда у меня бывают тяжелые моменты, и я слышу его голос в своей голове. Но Джастин, пусть и в самой ужасной манере, оказал мне услугу. Сначала из-за него я поверила, что с моим творчеством что-то не так, потом начала стыдиться того, что люблю свою работу и хочу профессионально развиваться, а в итоге, благодаря ему, я поняла, что больше никому не позволю заставить меня так отвратительно себя чувствовать». Кортни подвинула свой стул так, чтобы они все трое оказались плечом к плечу. «Я знаю, милая», — сказала Дана. «Но это же не значит, что надо навсегда закрыться ото всех. У тебя прекрасно получается быть сильной и независимой, и ты, как никто другой, умеешь подставить плечо в любой битве. Но это нормально — быть уязвимой с другими людьми, а не только с нами двумя, понимаешь? Позволять себе испытывать чувства к людям очень страшно, я знаю. Но ты не можешь держать окружающих на расстоянии вытянутой руки. Не все будут такими, как Джастин. Ник уткнулась в плечо Даны. Знаю. Но вот парадокс. Что, если я не хочу быть уязвимой с другими людьми, кроме вас? Дана и Кортни не удостоили ее реплику ответом. Ник вздохнула. Все ужасно. И во всем виноват Фишер. Если бы он тогда не сделал это глупое предложение, ничего этого не случилось бы, и я никогда не встретила бы Карлоса. «Ты уверена, что хотела бы этого?» — уточнила Кортни. «Да?» «Ладно, хорошо, нет. Я хотела бы, чтобы Карлос просто выслушал меня», — воскликнула Ник. «Наверное, говорить ему, что он поддался эмоциям, было не лучшей идеей, но я не знала, как реагировать, и не хотела, чтобы все покатилось к черту. А в итоге именно это и произошло». Она опустила голову на стол. Дана и Кортни тут же обняли ее. «Я страшно зла на него за то, как он был груб со мной сегодня утром, а на себя за то, что задело его чувства. Еще одна причина, по которой мне вообще не следовало с ним встречаться. Нужно было придерживаться своего правила. Иметь дело только с парнями, на которых мне наплевать. В этом случае после расставания я чувствую себя прекрасно. Взять, к примеру, Фишера. Разве меня волновало, что я задела его чувства? Нисколько. Мне нужно найти другого Фишера». «Нет, не надо», — воскликнули Дана и Кортни в унисон. Ник покачала головой. «Наверное, со мной что-то не в порядке. Чудесный, умный, добрый, сексуальный мужчина говорит, что любит меня, а я шарахаюсь от него. Все было так классно, а теперь все кончено, и он думает, что я бесчувственная стерва. Может, так оно и есть». Кортни встала, взяла коробку с салфетками из шкафа и подала их подруге. Ник выпрямилась и взяла несколько штук. «Так, во-первых, если Карлос так думает, то он совсем тебя не знает. Ты любящая, добрая, веселая и, черт возьми, лучшая поддержка всех времен». «Черт подери, Кортни хочет, чтобы она разрыдалась еще пуще». «Во-вторых, с тобой все в порядке. Я не говорю, что ты совершенство, но кто из нас идеален? Это нормально не суметь адекватно среагировать, это нормально говорить людям «нет» и нормально не отвечать кому-то взаимностью». Ник вытерла глаза и кивнула. «А что, если я все же хочу быть идеальной?» Дана усмехнулась. «Как сказала бы моя мама, хотеть не вредно». Все трое рассмеялись. «Твоя мама непременно сказала бы это», — заметила Ник. «Ты уже говорила ей о Натали?» Дана покачала головой. «Слишком мало времени прошло, пока я рассказала только вам, но...» Она улыбнулась. «Надеюсь, скоро». Ник потянулась за своим уже остывшим бурбоном с примесью кофе и осушила чашку. «Я должна попробовать испечь кекс с бурбоном и кофе», — заметила Кортни. «О, черт! К слову о кексах, мне нужно вернуться в магазин». Ник встала. «Дай мне передник, я помогу. Ты же не хочешь, чтобы люди жаловались в Yelp на огромную очередь?» Кортни бросила ей фартук из шкафа. «Ладно, хоть отработаешь кучу кексов, которую только что слопала». Карлос заставил себя выключить воду. Обычно душ помогал ему разобраться в том, что его беспокоило, но в этот раз только усугубил ситуацию. Зайдя в ванную, он увидел пустое место там, где раньше стояла бутылка кондиционера «Ник». Она позаботилась о том, чтобы убрать из его дома все напоминания о своем существовании. Вот только стереть себя из его памяти было не в ее силах. Так же, как он не мог избавиться от чувства стыда. Ему 34, а не 14. Он уже немного староват для побега из дома в праведном гневе. Конечно, он все еще злился на Ник за ее утреннее поведение, но сейчас гораздо сильнее он злился на себя. Возможно, наивно, но он совсем не ожидал подобной реакции. Конечно, он не был настолько самонадеян, чтобы думать, что любая женщина, которой посчастливится вызвать его любовь, должна быть вне себя от радости. Ладно, возможно, отчасти. Он действительно всегда полагал, что если когда-нибудь решит завести серьезные отношения, найти кого-нибудь будет проще простого. Может, она права? Может, он все-таки не влюблен в нее? Может, это просто эмоции из-за всех потрясений прошлой ночи и секса, который был у них после? Может, он мог бы просто... Карлос надел джинсы и вздохнул. Чушь. Он знал, что любит ее. Был уверен в этом до глубины души. Он любил ее за доброту, за способность смеяться как над ним, так и над собой, за ум. Но больше всего он любил ее за то чувство, которое испытывал, когда молча сидел рядом с ней на диване или просыпался рядом с ней в постели. За чувство покоя и счастья. Это чувство говорило, что он с кем-то, кто понимает его и все, что его касается. Что в этом мире все в порядке. Карлос сел на кровать, чтобы обуться. Он должен был забрать Анжелу, поехать с ней в больницу, чтобы проверить Джесси и ребенка, и, возможно, немного надавить своим авторитетом, если что-нибудь будет не так. Чего ему на самом деле хотелось? Так это отправиться на длительную пробежку или весь день играть в баскетбол с людьми, которые ему не нравятся, или очень быстро ехать на своей машине по извилистым дорогам часа три. Все что угодно, лишь бы не думать и не разговаривать ни с кем. «Привет!» Анжела обняла его, когда села в машину, и он обнял ее в ответ. «Отлично. Теперь он чувствует себя полным придурком из-за того, что так раздражен этим визитом. Привет. Ты сегодня разговаривала с Джесси? Я написал ей утром, но она еще не была у врача». «Да». Анжела отрегулировала свое сиденье. «Мне она сказала то же самое. Джесси жутко волнуется за ребенка. Думаю, ей очень тяжело из-за того, что она не может проводить с дочкой все время». Энджи постучала одной ногой по двери. Нервная привычка, которая была у нее с детства. Это всегда его бесило, но он заставил себя не кричать ей, чтобы прекратила. «Конечно, это сводит ее с ума. Станет полегче, когда она сможет больше передвигаться». «С ребенком все будет хорошо, правда? Они ведь обещали нам это вчера». Карлос кивнул. Гарантий не было, но все, что он услышал прошлой ночью, его удовлетворило. «Ни в чем нельзя быть уверенным, но, скажем так, если бы я действительно волновался, то на рассвете уже дежурил бы в отделении интенсивной терапии». Энджи перестала постукивать ногой. «Хорошо, ты меня успокоил». Она повернулась и посмотрела назад. «Ник не с нами? Где она?» «Черт подери, конечно, Энджи нужно выяснить это прямо сейчас. Нет, у нее срочная работа». Он прибавил скорость, выехав на автостраду. Может быть, она не станет отвлекать его на большой скорости и откажется от допроса. «Знаешь, я рада за тебя», — сказала сестра. «Так рада, что даже не собираюсь злорадствовать по поводу того, что я уже несколько недель в курсе, что между вами что-то происходит». Следовало бы знать, что в данной ситуации Энджи ничем невозможно отвлечь. «Между нами ничего не происходит». Она просто была у меня дома, когда мне позвонила Джесси, а энчилады стояли в духовке. Поэтому она сказала, что останется, чтобы закончить готовить их. А потом, когда спросила, как у нас дела, и я сказал, что мы голодные, она привезла их в больницу. Вот и все. Он пожал плечами. Ничего особенного. На лице Анжелы сияла широкая улыбка. Ему захотелось швырнуть в нее что-нибудь. «Угу. Любая твоя девушка, с которой ты меня знакомишь, это нечто очень даже особенное». Он обогнал другую машину на скоростной полосе и стиснул зубы. «Энджи, действительно необходимо продолжать этот разговор прямо сейчас?» «Ты уже была знакома с Ник. Мы познакомились с ней одновременно». Слава богу, до больницы осталось ехать совсем недолго. «Это не считается. Ты никогда не знакомишь своих девушек с родными. Поэтому то, что произошло вчера вечером... «Очень серьезно?» Он покачал головой. «Нет, не серьезно. Все, что случилось прошлой ночью, объясняется чрезвычайной ситуацией, а ты придаешь этому слишком большое значение». «Боже, ему конец. Теперь все еще несколько месяцев будут постоянно спрашивать о Ник, и он будет снова и снова переживать то, что испытал сегодня утром». «Ой, да брось ты эту чепуху про несерьезно. Я сидела рядом, когда она завела разговор о том, что тебе следует обратиться к врачу. И если это не говорит о ваших серьезных отношениях, то я уж и не знаю, что вообще можно назвать ими. Не волнуйся, я ничего не скажу маме. Она звонила мне сегодня утром, спрашивала, что я знаю о Ник, но я не вдавалась в подробности. Мама была так счастлива, что ты нашел милую девушку, которая заботится о тебе. Конечно, для нее в идеале твоя девушка была бы мексиканкой, но если уж на то пошло, я сказала ей...» Он больше не мог этого выносить. «Мы расстались, ясно? Сегодня утром. Я сказал ей, что люблю ее. Она не чувствует того же, и мы расстались». Она первый человек, с которым я впервые за многие годы заговорил об отце. Конечно, это должно было послужить для меня сигналом, что я влюбляюсь, но я не осознавал этого до сегодняшнего утра. Но это не имеет значения, потому что между нами все кончено». Он не смотрел в сторону Энджи, потому что не хотел видеть сочувствие на ее лице. «О, Карлос, мне так жаль!» Он пожал плечами. «Наверное, это и к лучшему. Сейчас я не могу ни с кем встречаться всерьез. Вы нуждаетесь во мне? Не стоило сближаться с ней». Энджи повернулась к нему всем телом. «О чем ты говоришь? Кто в тебе нуждается?» Он взглянул на нее. «Почему она прикидывается дурочкой?» «Семья. Ты, мама, Тиа, Ева, даже Джесси, хотя у нее, конечно, есть Джон. Кто собрал бы тебе книжный стеллаж? Или поменял лампочки на твоих высоких потолках? Или пошел бы с мамой за покупками? Или ответил бы на все твои телефонные звонки? У меня не хватит времени на то, чтобы заниматься всем этим и при этом строить серьезные отношения. Мне не следовало настолько сближаться с Ник». Он посмотрел на Анжелу, ожидая, что она кивнет в ответ. Вместо этого она смотрела на него так, словно он свалился с луны. «Карлос, ты пытаешься мне сказать, что не можешь ни с кем заводить серьезные отношения, поскольку должен иметь возможность в любой момент собрать для меня книжные полки?» Он покачал головой. «Не только это, много чего, ты же знаешь. Папы больше нет, так что мне нужно...» Сестра прервала его. «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышала. Да, я твоя младшая сестра, но я взрослая женщина. Я сама могу собрать книжные полки или заплатить кому-нибудь за это. И мама не беспомощная старушка. Ей не нужно, чтобы кто-то ходил с ней в продуктовый магазин. Она берет тебя за компанию, потому что ей нравится проводить с тобой время. Нам не нужно, чтобы ты жертвовал своей жизнью во имя заботы о нас. Мы можем сами о себе позаботиться. Я говорю от имени и мамы, и Джесси, и Тиа, Евы. Мы хотим, чтобы ты был счастлив, а не тратил все свое свободное время на наши дела». Энджи словно отказывалась его понять. «Мне известно, что вы можете позаботиться о себе. Дело не в этом. Что, если бы я влюбился в какую-нибудь женщину и был с ней, когда возникла бы чрезвычайная ситуация? Я бы никогда не простил себе, если бы не был рядом с кем-то из членов семьи, когда они нуждались во мне». Энджи накрыла его руку своей. «Ты не должен чувствовать себя виноватым. Нас с тобой обоих не было рядом, когда умер папа, и мне тоже больно об этом вспоминать. Но здесь нет ничьей вины, и ты не можешь потратить свою жизнь на то, чтобы гарантировать, что ничего подобного больше не повторится». Он съехал с автострады и повернул к больнице. «Дело не в папе, просто я врач, и...» Энджи не дала ему договорить. «Кроме того, ты уже влюбился в женщину и был с ней прошлой ночью, когда произошла чрезвычайная ситуация, и что же? Она отправила тебя в больницу, чтобы позаботиться о семье, а через несколько часов появилась сама, так как подумала, что ты нуждаешься в ней. Так оно и было. Тебе не нужно вечно быть героем, Карлос, и тебе определенно не нужно становиться моим отцом. Все нормально. Достаточно быть моим братом». Тут он взорвался. «Анжела, мы можем, ради бога, перестать об этом говорить? Ты высказала свою точку зрения. Я вам не нужен. Я впустую трачу свою жизнь и так далее, и так далее. Я тебя понял, достаточно. Можем ли мы, пожалуйста, сосредоточиться на Джесси и маленькой Еве?» Энджи кивнула. Она молчала, пока они не вышли из машины на больничной стоянке. «Мне жаль, если я сделала только хуже. Я хотела совсем другого». Он слегка дернул ее за волосы. «Нет, прости, что сорвался». Сестра обняла его одной рукой. «Ты знаешь, что я всегда буду рядом, если тебе захочется поговорить?» Карлос кивнул, когда они вошли в лифт. «Знаю, спасибо. А теперь пойдем посмотрим на нашу новую маленькую кузину».